Глава 8. В общей сложности мы проговорили почти до утра, стараясь найти приемлемое решение, которое устроило бы всех и при этом минимизировать угрозу для Кайрона. Но это, разумеется, было нелегко, особенно с учетом отсутствия нормальной речи у кота, отсутствия переводчика и того факта, что тень время от времени тоже пыталась вставить в разговор свои 5 законных грошей. При этом, если тень хотя бы пантомиму могла изобразить, а то и устроить на стене целое представление, то у кота, даже с помощью бумаг и чернил, которые специально для него принес из дома Т, возможности для общения были сильно ограничены. Наконец, я сообразила, что мы, вообще-то, находимся в тюремной камере, а не в городской библиотеке. Более того, здесь довольно темно, сыро и до крайности неуютно. Поэтому было бы лучше, если бы мы перебрались в гораздо более подходящее для споров место, тем более что Т все-таки сменил гнев на милость и согласился помочь старому магу избавиться от статуса заключенного. «Нет», — неожиданно отказался мастер Девре, когда я внесла в наш общий спор рациональное предложение. «Мне нельзя отсюда уходить». «Это еще почему?» — удивилась я, а Арчи неожиданно нахмурился. «Каждое утро камеру проверяют, да и днем сюда регулярно наведываются маги из управления в надежде привести меня в чувство. Если во время очередного обхода окажется, что я исчез, это приведет к непредсказуемым последствиям. Более того, это может поставить под удар весь план, потому что с моим исчезновением демон точно насторожится». Кот подумал и хмуро кивнул. «Ур. То есть нам придется оставить вас здесь?» — опешила я. «Именно. И снова усыпить, чтобы никто не заподозрил подвоха». «Погоня, обыск, ученики», — кратко написал Арчи, когда я в затруднении к нему обернулась. «Он прав, Алания», — подтвердил наихудшие мои предположения учитель. «Если станет известно, что я сбежал, меня начнут искать. Причем очень и очень старательно. Я видел демона в его новом обличье, знаю, как вывести его на чистую воду. Поэтому он сделает все, чтобы меня найти и, по возможности, уничтожить». «Если бы он хотел, то уничтожил бы вас еще 3 дня назад», — возразила я. «Вряд ли. Магнат Зору требовался подозреваемый, поэтому меня не было смысла убивать сразу. К тому же демон тщеславен. Ему хотелось посмотреть, как я буду мучиться в тщетной попытке добиться для себя невиновности. У него хватило бы власти подделать данные по амулетам правды, сфабриковать результаты допросов, подбросить в дом фальшивые улики и сделать все, чтобы я отсюда уже не выбрался. К тому же он вряд ли упустил бы шанс лично надо мной поглумиться. Да, использовав руны, я несколько подпортил ему планы. Однако пока главный подозреваемый остается в тюрьме, это будет играть ему на руку. А вот если я сбегу, то по всей столице пройдет лавина обысков. А кто, как ты думаешь, первым попадет под подозрение?» Я глянула на то, что написал Арчи, и поежилась. «Родные, близкие и ученики». «Вот именно. А ты и так проходишь свидетелем по моему делу, и у тебя при всем желании не получится спрятать меня так, чтобы никто не нашел. Во всей столице вряд ли найдется место, где демон не смог бы меня найти. Конечно, можно было бы бежать в Ромейн или в какие-нибудь другие страны, но, знаешь, я все-таки хочу поймать эту тварь и вышвырнуть туда, где ей самое место. Да и близких я подставлять не собираюсь, поэтому и не уйду. Пусть демон и дальше считает, что выиграл, так безопаснее». «Но что, если через день-другой он поймет, каким образом вы смогли избежать его расспросов? Что, если его сообщник или кто-то еще подскажет ему способ, как вас разбудить?» Учитель строго на меня посмотрел. «На этот случай я вам напишу список книг, которые вы должны будете забрать из моего кабинета, а также перечень вещей, которые понадобятся для проведения ритуала. После этого вы отсюда уйдете молча, и раньше завтрашней ночи не вернетесь. Если к тому времени все останется как прежде, то мы обсудим все, что не успели сегодня. Если же нет...» Он мгновение помолчал, «Значит, сделаете все сами». Кайрон уже начал понемногу вспоминать свое прошлое. «Дай ему время, почаще говори о том, что ему может быть знакомо. Пусть он как можно больше проводит время с тенью. Спешить здесь уже бесполезно. Пока он не восстановится, вы ничего не сможете сделать. А вот когда память вернется к нему полностью, он, я уверен, прищемит этой поганой твари хвост. Да так, что она навсегда заречется сюда соваться. А ты ему в этом поможешь. Пообещай мне это, Алания». Я до боли прикусила губу. «Хорошо, учитель, я обещаю». «Молодец», — ободряюще сжал мою руку старый маг. «А теперь отдайте мне перо и бумагу. Я должен успеть все сделать до рассвета». Спустя несколько часов мы, как и говорил мастер Девре, благополучно покинули тюрьму и вернулись домой, забрав с собой целую пачку мелко исписанных листов с подробными указаниями, что где искать и что с этим всем потом делать. Я, прямо скажем, была расстроена. Арчи, напротив, напряженно сосредоточен. Не знаю, конечно, насколько состоявшийся разговор помог ему вспомнить детали, но сейчас в нем определенно что-то изменилось. Более того, у него впервые за последние дни появилась четкая цель, поэтому сразу после возвращения он уселся изучать список, тогда как меня нетерпеливым жестом отправил в постель. Отдыхать. Просто потому, что вскоре меня ожидала не менее важная работа. Спорить с ним я не стала. День был тяжелым, я устала, голова работала совсем плохо, тогда как список я и попозже смогу посмотреть, благо лишняя пара-тройка часов тут ничего не изменят. Но все же я отметила про себя, что, похоже, в увечном лысом коте начали со скоростью урагана просыпаться прежние привычки. Он даже смотрел теперь как-то по-особому, с прищуром. Его действия стали намного более уверенными, в нем определенно проявилось стремление доминировать и повелевать. Я, правда, все равно сделала по-своему. Спорить открыто с главой службы магического надзора действительно не стала. Однако перед тем, как расчесать волосы и улечься спать, прошла на кухню, наскоро приготовила поесть и принесла еду в гостиную, где Арчи решил сегодня обосноваться. Он на меня внимания не обратил. Судя по всему, еда его совершенно не интересовала, как и царящая за окном ночь, оставшиеся где-то там соглядатые и прочие несущественные вещи, которые можно было на время отложить. А вот лечебное зелье я его все-таки заставила выпить. Он, правда, поначалу отмахивался, вернее, напрочь проигнорировал мое напоминание и даже не посмотрел на протянутую пиалу с зельем. Как выяснилось, составленный мастером Девре список затмил для него собой весь белый свет, вместе с благоразумием заодно, и ничего другое его уже не трогало. Казалось бы, ну что такого, буквально на минуточку оторваться, сделать пару глотков и потом снова уткнуться в бумаге. Однако кот, словно одержимый, все читал и читал, с жадностью поглощая строчку за строчкой, на вопросы не отвечал, на имя не отзывался и вообще ни на что не реагировал. Наконец, я устала ждать. И, подойдя, просто вытащила у него из-под носа исписанный убористым почерком учителя лист. «Уррр!» — моментально вскинулся кот, уставившись на меня сердитыми глазищами. «Надо принять лекарство», — спокойно напомнила я. «Вечернюю дозу ты уже выпил, а вот утреннюю, скорее всего, пропустишь, поэтому лучше принять ее сейчас». «Уррр!» — снова утробно проворчал он, медленно приподнимаясь с пола и ощетиниваясь так, словно перед ним стояла не я, а какой-то враг. «Арчи! Уррр!» — рявкнул он, и его глаза вспыхнули недобрыми желтыми огнями, после чего я тяжело вздохнула и совершенно спокойно предупредила. «Если не выпьешь, я посажу тебя в коробку, и до утра ты оттуда не выберешься». «Мяк!» — забавно опешил он. «Мол, чего?» Но я лишь с невозмутимым видом кивнула. «Давай договоримся. Пока ты находишься в моем доме, я отвечаю за твое здоровье. И раз уж так вышло, что тебе требуется определенная помощь, то давай ты не будешь ее отвергать. Многого я от тебя не прошу. Просто принимай, пожалуйста, лекарство вовремя. Я очень хочу, чтобы ты снова начал ходить. Мне тоже не нравится, что в каких-то вещах ты совершенно беспомощен. Но если ты нарушишь мои предписания, процесс затянется надолго, и я уже ничего не смогу с этим поделать». Арчи прижал уши к голове, после чего совершенно правильно покосился в сторону стоящего в углу лотка, в котором, кстати, надо будет поменять песок, и тихо буркнул. «Ур!» «Типа, ладно, уговорила. Спасибо», — совершенно серьезно сказала я, снова протягивая ему пиалу. Тот добросовестно ее вылокал, после чего я молча вернула на место интересующий его лист. Убедилась, что он заметил стоящую рядом тарелку со свежим мясом и чашку с водой. И только после этого вышла, успев напоследок услышать несколько неловкое «Урр». Тень на стене, словно подтверждая его слова, отвесила мне галантный поклон. «И вам доброй ночи», — кивнула я, после чего вернулась на кухню, вымыла посуду, а затем, наконец, ушла к себе. И до утра меня никто не беспокоил. Когда я следующим утром спустилась в гостиную, то чуть не споткнулась, обнаружив, что во время моего отсутствия она из обычной комнаты превратилась в филиал городской библиотеки. Похоже, Арчи даром времени не терял, и по его требованию ты перетащил в мой дом все книги, о которых только упомянул учитель. Книги лежали на диване, на подоконниках, целыми стопками громоздились на полу, отчего казалось, что это не пол вовсе, а усеянная холмами долина, по которой можно пройти только на цыпочках. Книги были практически везде. Причем не только книги, но и какие-то схемы, планы, чертежи. А посреди всего этого безобразия остался сравнительно небольшой островок, где в беспорядке лежала куча бумаг, и где беспробудно спал, устало уткнув нос в раскрытую книгу, худой лысый кот, при виде которого у меня тревожно сжалось сердце. Трудоголик. Оказывается, лорд Кайрон Доранте — настоящий трудоголик, который попросту не любит, а, скорее всего, еще и не умеет отдыхать. Устав от неопределенности, слабости и унизительной для мужчины беспомощности, он с такой жадностью набросился на появившееся у него дело, что был готов загнать себя в могилу, лишь бы побыстрее с ним разобраться. «Нельзя же так», — прошептала я, наклонившись и подобрав с пола замученного кота. «Эх, правильно я его еще ночью заставила лекарство выпить. С таким отношением к себе и к своей работе сам он бы ни за что про него не вспомнил. И я была абсолютно права в том, что все-таки настояла». Немного разобрав от книг диван, я уложила туда кота и, накрыв его теплым покрывалом, ушла заниматься неотложными делами. Почистить и вымыть лоток, накопать на заднем дворе немного песка, сходить за продуктами на рынок, выслушать от вечно бодрствующего господина Морриса двойную порцию ругательств, пока шла туда и обратно, к которым добавится громкий, пронзительно-утомительный лай его невоспитанных собак. Затем прибрать немного в гостиной, приготовить завтрак себе и коту. Вроде бы дел и немного, а все утро я с ними провозилась. Потом пришел Лаэрн Усток, тот самый строительный маг, который обещал подлатать стену в моей лаборатории. Осмотрел снаружи дом, изучил все явные повреждения, сменил замок на входной двери, потом еще немного поколдовал, на скорую руку восстановил разрушенную взрывом стену, укрепил несущие балки, поправил крышу, но при этом предупредил, что она спасет меня только от ветра и осенних холодов. «Работать в таких условиях с магическими зельями и катализатором нельзя. Допуска вы на это от меня не получите». «Да я и не прошу», — вздохнула я. «Мне бы несколько дней продержаться, а там, надеюсь, придет обещанная ссуда, и я смогу заняться ремонтом по-настоящему». «Тогда зовите, когда будете готовы», — пожал плечами маг. «Список необходимых материалов я вам оставлю. Тогда и сделаем все по стандарту». «Спасибо». После этого маг ушел. Я, на всякий случай, оглядев полупустую улицу, но не заметив там ни обувщика, ни каких бы то ни было знакомых лиц, вернулась в дом и уже тогда спокойно засела за список, а там уже и за книги. Надо сказать, мастер Девре не поскупился и внес в перечень все маломальски путные книги, посвященные призыву, защите и избавлению от демонов. Некоторые из них, как он и говорил, нашлись у него дома, о чем было любезно сообщено под каждым наименованием. Какие-то хранились в библиотеке столичной магической академии, часть наверняка пряталась по каким-то закрытым архивам. Однако Тэ все равно сумел найти и принести их все, что безоговорочно подтверждало. Стандартные защитные заклинания на тени действительно не срабатывали, так что любой теневик, по факту, мог войти куда угодно, когда угодно и с кем угодно, и никто его в этом не остановит. Интересно, а с настоящим демоном личная тень может побороться на равных? Мой взгляд случайно упал на торчащий из-под дивана томик, полуистершееся название которого содержало важное словосочетание «теневые маги». И я, конечно же, первым делом схватилась именно за него. Более того, довольно быстро я поняла, что Арчи, так и сопящий у меня под боком, тоже, скорее всего, начал читать именно с этой книги, потому что местами и без того ветхие странички были порваны, а на некоторых отчетливо виднелись крохотные проколы, похожие на следы когтей. Конечно, переворачивать же страницы лапами неудобно, поэтому неудивительно, что некоторые Арчи порвал или проколол. Сам же томик меня несказанно увлек. Это оказался сборник статей, сделанный, судя по выцветшим чернилам и откровенно старой бумаге, не меньше, чем полвека назад, написанный сухим казенным языком, но при этом содержащий сведения, которых в общем доступе не было. Оттуда же я узнала, что на самом деле термин «тень» являлся по отношению к личной тени не совсем корректным. По сути, это астральный двойник, да, приходящий к магу в виде его же собственной тени, но по факту ею не являющийся. Точные причины появления двойников до настоящего момента установить не удалось. Однако автор, чей труд я сейчас читала, высказал предположение, что в действительности к этому способны все или почти все одаренные, чем, надо сказать, вызвал у меня вполне обоснованный скепсис. Он считал, что в данном случае важен сам факт наличия магического дара, причем имело значение развитие той его части, что отвечало за способности к ментальной магии. Астральный двойник, как было доказано в многочисленных исследованиях, устанавливал с хозяином совершенно отчетливую ментальную связь. Абсолютное большинство испытуемых проявляли способность видеть, слышать и понимать мысли своей личной тени, даже в том случае, если она не находилась с ними в непосредственной близости. При этом магу было не обязательно с раннего детства творить иллюзии, читать мысли родственников или двигать предметы усилием воли. Достаточно просто иметь слабенькие и незаметные простому глазу способности. Я также с удивлением выяснила, что, оказывается, эти способности могут со временем развиваться. И у опытных теневиков связь с тенью не пропадала даже днем, когда, как известно, и книга это тоже подтверждала, астральные двойники теряют возможность появляться в нашем мире. То есть, если Арчи дать время, они с Тэ могут мысленно переговариваться в любое время дня и ночи, в том числе и тогда, когда никто не видит. Надо же, интересная особенность. Кстати, тот факт, что связь между хозяином и тенью являлся следствием применения ментальной магии, как раз и подтверждал, что двойника способны иметь лишь одаренные. Тогда как неодаренные, если вдруг сталкивались с подобным явлением, стремительно и бесповоротно сходили с ума. Более того, ряд случаев внезапно наступившего безумия автор статьи связывал именно с некстати случившимся контактом. Маги при этом, как правило, выживали, не маги — нет. В том числе и потому, что ни у алхимиков, ни у артефакторов, ни у ведьм, ни у простых людей способностей к ментальной магии по определению не было. Ладно, учтем, идем дальше. К слову, до крайности интересным мне показалось наблюдение одного из исследователей, который как-то заметил, что наибольшую предрасположенность к призыву астрального двойника имеют одаренные дети в возрасте от 3 до 5 лет. Причем чаще всего это оказывались дети, которые воспитывались в неполной семье, не имели братьев или сестер, или были лишены возможности полноценно общаться со сверстниками. Высказывалось предположение, что такие дети, остро нуждаясь в компании, порой выдумывали себе несуществующего друга сами, играли за неимением лучшего с собственной тенью, разговаривали с невидимым приятелем, не понимая, что именно они делают, инстинктивно обращались к ментальной магии и в один прекрасный день невидимый друг неожиданно оживал. При этом двойник, будучи для мага двойником во всех смыслах, был поначалу таким же слабым и неопытным, как неосторожный ребенок. Тот же рост, возраст, сложение, тот же уровень развития. Однако в дальнейшем они, будучи тесно связанными, росли и взрослели вместе, тогда как связь между ними с годами становилась настолько прочной, что с гибелью хозяина его тень, как утверждают, уходила следом за ним. Не было зафиксировано случаев, чтобы после смерти теневика его тень бродила неприкаянным призраком по дому, где он когда-то обитал. Умирал теневик, умирала и тень. И это было так же верно, как то, что солнце восходит на востоке, а заходит на западе. Однако вот что странно. Когда я вспомнила о Те и Арчи, то мельком подумала, что если тень все эти годы была где-то заперта, то почему же все это время она тоже менялась? Они ведь больше не росли вместе. С Те годами никто не общался, никто и ничему его не учил. Однако, когда мы встретились, он выглядел вполне себе зрелым мужчиной. Да, немного расторможенным, не знающим чтения и письма. Однако во всем остальном казался адекватным и во всех смыслах действительно живым, в том числе, кстати, и в плане эмоций. Он также понимал мою речь, неплохо разбирался в терминах и знакомых всем людям понятиях, вел себя как взрослый человек и вовсе не походил на существо, которого десятилетиями держали в изоляции. За это время обычный ребенок, пусть и вырос бы физически, но в плане умственного развития стал бы глубоко отсталым. Однако Те не такой. Его развитие, несмотря на отлучение от хозяина, не остановилось. Что же это получается? Несмотря на проведенный ритуал, какая-то связь между ним и Арчи все-таки сохранилась. Связь между тенью и ее хозяином всегда двухсторонняя. С некоторым недоумением прочитала я в книге, пока искала ответ на свой вопрос. Сперва не поняла, что именно я прочитала, потом, что называется, до меня дошло. Конечно, ментальная связь всегда многослойна и всегда не похожа на тонкую веревку, которую при желании можно взять и обрезать. Связь между тенью и хозяином лежит намного глубже. Она в эмоциях, в памяти, в мыслях. Поэтому ритуал разрыва такой тяжелый и болезненный для обоих. Мастер Девре не мог не знать об этом, когда начинал тот ритуал. Более того, эта книга появилась в моем доме исключительно с его подсказки. Я видела ее в списке. А значит, учитель хотел, чтобы мы с Арчи в этом разобрались. Не знаю, правда, как именно и благодаря чему он смог найти способ поставить блок на маленького лорда и лишить его доступа к тени. Но, скорее всего, блок оказался неполным, так что когда один из них перестал слышать и чувствовать другого, то второй, хоть и оказался изгнан и куда-то заперт, но какие-то мысли и чувства от Арчи ему все-таки перепадали. Правда, сейчас я думаю, что и в обратную сторону от него тоже что-то долетало. Недаром лорд Кайрон Доранте в какой-то момент так резко отстранился от семьи. Недаром он был таким нелюдимым и предпочитал большую часть свободного от работы времени проводить в одиночестве. Быть может, он и работал как сумасшедший, лишь бы поменьше спать и не видеть тревожные сны. Тогда как тень все эти годы безумно по нему тосковала. И Арчи, полагаю, тосковал тоже. Просто не знал и не помнил, по кому тоскует. Что, разумеется, не делало его добрее или лучше. Когда я закончила читать и посмотрела на притулившегося у меня под боком кота, то неожиданно почувствовала, что мне его жаль. Увы, но, похоже, в погоне за счастьем для своего единственного сына леди Амелия, сама того не зная, совершила ужасную ошибку. Да, лорд Кайрон Доранте сохранил дарованный ему при рождении магический дар, вырос достойным наследником рода и во всех смыслах честным, благородным человеком. Занял высокую должность, добился всеобщего признания и уважения, добросовестно делал тяжелую, но чрезвычайно важную для города работу. Наверное, даже награды за нее какие-нибудь получил. Однако, был ли он при этом счастлив? «Мррр!» — негромко проурчал кот, когда я тихонько погладила его по голове, но почти сразу спрятал морду под покрывалом, тогда как я быстро поднялась и также тихонько вышла, чтобы раньше времени его не разбудить.